Глава 70. Как ни странно, ужин в обществе Соколовых благотворно влияет на мое настроение. Я расслабляюсь, раскрепощаюсь, а к чаю и вовсе начинаю напропалую шутить. Мне хорошо и весело, будто не было между мной и Артемом конфликтов и недопонимания, будто мы по-прежнему лучшие друзья, вернувшиеся вместе после школы. Тетя Алина делится смешными историями про коллег и пациентов. Дядя Макар травит рыбацкие байки, а Тёма своими забавными рассказами про выкрутасы некоторых столичных звезд заставляет нас распахивать рты от удивления. Кстати говоря, моя работа тоже вызывает у Соколовых неподдельный интерес. Они наперебой спрашивают о современных методах графического дизайна, а еще о том, где я черпаю свое вдохновение. «Да по-разному», — развожу руками. Иногда мне достаточно просто прочесть качественно составленное техническое задание, и картинки сами вырисовываются в голове. Иногда бывает сложнее. Клиент сам не знает, чего хочет. Предлагаешь ему один вариант, второй, он все бракует. «И как ты действуешь в таком случае?» — любопытствует Соколов. «Вывожу клиента на разговор, пытаюсь через диалог понять, чего же именно он от меня хочет. Ты не представляешь, сколько проблем можно решить, сколько ошибок предотвратить, просто сев и открыто поговорив». «Знаете, а ведь в жизни то же самое», — подмечает тетя Алина. «Диалог — лучший метод разрешения конфликтных ситуаций, но люди, к сожалению, часто об этом забывают». Повисает пауза. Я крепко задумываюсь над ее словами, ведь они, по сути, касаются и нас с Артемом. Когда мы с ним разучились общаться? В какой момент позволили недомолвкам разрушить наш красивый радужный мир? «Поговорим?» Вдруг подает голос Соколов, выдергивая меня из мыслей. Сейчас в нем нет и следа былой веселости. Он сосредоточен и предельно серьезен, смотрит в упор и не моргает. «Давай», — соглашаюсь я. Рано или поздно это должно было случиться. Очевидно же, что милые семейные посиделки — это лишь способ слегка подтопить лед перед тем, как перейти к главному. Поблагодарив тетю Алину за ужин, мы с Артемом выходим из-за стола и направляемся в его комнату. Она выглядит примерно так же, как и раньше. Неброские обои, кричащие постеры, одинокая гитара в углу. Правда, на этот раз, в отличие от прошлого, в комнате царит идеальный порядок. Такой, какого обычно никогда не бывает в жилых помещениях. «Ты недавно приехал?» Догадываюсь я, увидев небольшой пластиковый чемодан, пристроенный в углу. «Да». Артем садится на кровать. «Сегодня». «Весь этот цирк с оленями — твоя идея?» «Хотел заманить тебя на свою территорию». На его губах появляется озорная улыбка. Та самая, которая так дорога моему глупому сердцу. «Надеюсь, ты не злишься?» «Пока не знаю». Со вздохом складываю руки на груди. «Это зависит от того, что ты хочешь сказать». Наши блуждающие по комнате взгляды встречаются, и я чувствую, как мурашки табунами бегут вдоль натянутого струной позвоночника. В голову вдруг приходит запоздалая мысль, что Соколов сильно повзрослел с того момента, как мы последний раз зависали в его комнате. Он уже не мальчишка и даже не парень, скорее молодой мужчина, на лице которого лежит печать прожитых лет. «Хочу сказать, что люблю тебя, Вась», — выдает совершенно неожиданно. «Прости, что признаюсь так поздно». Я замираю, словно меня внезапно парализовало. Руки по-прежнему приклеены к груди, а глаза устремлены на Соколова, который не спешит что-либо добавлять, просто сидит и молча ждет моей реакции. Умом понимаю, что нужно что-то ответить. Выдавить из себя хоть звук, хоть какую-то эмоцию. Но окаменевшие мышцы лица не слушаются, а язык намертво прилип к небу. Мое тело пребывает в глубоком ступоре, в то время как душа рвется, мечется, вопит и плачет. То ли от радости, то ли от шока, то ли еще от чего. Я наблюдаю за собой, будто со стороны. Внешне спокойно и бездвижно, а внутри напоминая психопата, который изо всех сил пытается высвободиться из оков смирительной рубашки. Орёт во все горло, бьется головой о стену и натужно воет. Сколько лет я ждала этого признания? Сколько грёбаных лет? И вот дождалась, наконец. А сейчас даже не верится. Словно это не со мной происходит. Словно это фантазия. Сон, который развеется поутру. «И давно ты это понял?» Спустя, наверное, минуту молчания удается прохрипеть мне. «Сердцем? Давно?» Артем усмехается. «А вот башкой относительно недавно». Я продолжаю молчать, пытаясь приглушить ликующие вопли внутреннего голоса. Они затягивают голову хаотичным шумом и мешают думать. Я слишком отвыкла быть откровенной. Я просто не знаю, как себя вести. Вась, с Аделиной покончено. Он придвигается ближе. Мягко, но твердо обхватывает мои запястья, вынуждая отнять руки от груди. Настойчиво вытаскивает меня из кокона безопасной закрытой позы. С ними со всеми покончено. Теперь только ты, слышишь? Я все еще держусь, но вот наворачивающиеся на глаза слезы предательски обнажают реальный масштаб моих переживаний. Меня потряхивает, словно от высокой температуры. Еще секунда, и плотину прорвет. Я шлепнусь на пол и разревусь в полный голос. «Вася! Васенька!» Ласковыми круговыми движениями большого пальца Артем поглаживает тыльную сторону моей ладони. «Хорошая моя, родная, доверься мне, пожалуйста, я больше тебя не подведу». В его голосе столько обезоруживающей искренности, что меня накрывает волной сумасшедших ярких чувств, накрывает и сбивает с ног. Трясущиеся колени подкашиваются, и я буквально падаю Соколову в руки, захлебываясь от любви, восторга и щемящей нежности. Крепко обнявшись, мы с Артемом валимся на кровать. Дышим тяжело и рвано. Боимся хоть на секунду ослабить хватку. Боимся упустить болезненно острый, пиковый момент счастья, который до основания пронзает наши души. Не разговариваем и не целуемся, просто вжимаемся друг в друга в отчаянной необходимости стать одним целым. Органы зрения и слух отключены. Все внимание сосредоточено на кончиках пальцев, которые скользят по коже, по одежде, по волосам. «Ты простил меня?» — спрашиваю тихо, размазывая свои слезы по его щекам. «Что бы Артем ни говорил, но моя вина в наших общих горестях тоже есть. Я, наконец, созрела для того, чтобы признать это, открыто и вслух. Никогда не держал на тебя зла, вот честно!» — шепчет куда-то мне в висок. «А ты, Вась? Ты простила?» «Простила», — говорю искренне. «До меня только сейчас в полной мере доходит, как же бездарно и глупо тратить свою жизнь на обиды. Время неумолимо. Оно бежит со страшной скоростью и никого не щадит. Взять хотя бы нас с Тёмой. Казалось бы, минуло лишь мгновение, лишь секундный взмах ресниц. И вот как-то так вышло, что мы уже взрослые. Не верим в Деда Мороза, равнодушно относимся к сладкому. В дождливую погоду обходим лужи стороной. В таких условиях делать выбор в пользу негатива попросту преступно. Ведь еще через мгновение мы состаримся, а еще через одно — умрем. Дальше влажные поцелуи перемешиваются с приглушенными разговорами. Мы общаемся тихо, чтобы родители, находящиеся за стенкой, нас не услышали. В этом есть нечто будоражащее. Какой-то шальной нерв авантюризма, родом из безоблачного прошлого. Артем рассказывает о разводе, о том, каким потерянным он себя чувствовал после моего отказа и как воспрял духом после моего появления на свадьбе. «Я тебя увидел и сразу понял, что ты пожалела о своем решении», — нашептывает он, наматывая на палец мои волосы. «Понял, что для нас еще не все потеряно». «И поэтому сбежал со свадьбы», — подхватываю и с легким укором добавляю. «Мог бы сделать это со мной. Мне нужно было побыть одному какое-то время». Он цепляет мой взгляд, и сердце в груди вновь ускоряется. Погрузиться в себя, как бы по-идиотски это ни звучало. Это не звучит по-идиотски. Улыбаюсь. Напротив. Помню, я валялся в спальном мешке, смотрел на звезды и думал о тебе. Соколов приподнимается на локте и, не удержавшись, снова целует меня в губы. «Знаешь, Вась, я представил, буквально на секунду, что тебя нет, что ты просто исчезла, безвозвратно и бесповоротно». «И что ты почувствовал?» «Это сложно описать. У меня было такое ощущение, будто из этого мира высосали всю радость, все счастье, весь свет». Артем переводит взор к окну, и его лицо становится печальным. Даже звезды перед глазами померкли, словно их выключили. Вздыхает. «В тот миг я как никогда ясно осознал, что не смогу без тебя, что не хочу проводить остаток жизни в долбанном мраке, понимаешь? Ты мое солнце солнцево. В самом прямом смысле этого слова. Теперь уже от поцелуя не могу удержаться я. Обхватываю затылок Соколова ладонью и притягиваю парня к себе. Он вкусный, сладкий, нежный, незабываемый. Лучший мужчина на земле. Я поняла это еще будучи подростком, и спустя годы мое мнение остается неизменным. Распалившись от моих, в сущности, невинных ласк, Артем опрокидывает меня на спину и накрывает собой. Танец его языка доводит до исступления, до дрожи, до аритмии. На недвусмысленные движения таза переносят нас далеко за грань приличия. «Тём, ну ты чего? Здесь твои родители!» Отталкиваю его, хотя саму, если честно, ведет от возбуждения, как пьяную, ей-богу. «Ну и что?» Он снова превращается в озорного мальчишку. «Слабо по-тихому». «Дурак!» — смеюсь уже в голос. «Какой же дурак, Соколов?» «Мы с тобой любим друг друга. Нам можно. Ты же любишь меня». «М, малая?» Подозрительно приподнимает бровь. «Ну, Вася?» Принимается меня щекотать, и мой смех переходит в откровенное ржание. «А ну, признавайся, сейчас же!» «Прекрати, Тём, ну, пожалуйста!» Уворачиваюсь от его вездесущих рук. «У меня уже живот болит». «Правду говори, засранка!» Продолжает стязать меня щекоткой. «А иначе пощады не жди!» «Люблю, люблю!» Выкрикиваю из последних сил, и Соколов тут же унимается. Смотрит на меня с таким счастливым видом, будто миллион долларов в лотерею выиграл. «Ты бы знала, как меня прет от твоих признаний!» Снова устраивается рядом и притягивает к себе, зарываясь носом волосы. «Говори мне об этом почаще, малая, и я буду самым счастливым человеком на свете!»